Глава 53. Альфа и Омега. Неизвестно, как долго они просидели в отсеке, как вдруг внезапно за дверью послышался приглушенный толщиной металла голос. «Нидлс, Ким, вы там?» Гудвин вздрогнул. Голос принадлежал Холлу. «Эй, вы меня слышите? Это я, Гарольд. Я здесь, чтобы переговорить с вами». Нидлс облизнул пересохшие губы и переглянулся с Ким. «Гарольд, это и вправду ты?» В голосе Гудвина прозвучало недоверие. «Да, это я. Что тебе... как ты здесь оказался?» «Я здесь для того, чтобы попросить вас выйти. Вы должны сдаться. Поверьте, так будет лучше для всех». «Понятно», — сказал Гудвин. «Тебя послали они?» «Я пошел сам, добровольно. Все кончено. Чак, Бат и Ральф заперты, и с ними все в порядке. Не усложняйте обстановку». Нидлс усмехнулся. «Ну да, конечно. А потом нас пустят в расход или сделают еще что похуже». «Корабль возвращается на землю». Гудвин затаил дыхание. «Как только вы сдадитесь, мы улетаем. Задача нашей экспедиции выполнена, и мы можем возвращаться». «Это тебе эти штуки сказали? Или, может быть, главный компьютер?» «Мне сказали об этом люди». Воцарилось молчание. Гудвин задумался. «Может, оно и так? Но что ждет их? Допустим, они даже вернутся на Землю. Предположим, их не тронут. Но что будет ждать их на Земле? Как воспримет руководство их поступок? Ведь это как-никак мятеж. Как ни крути, как это ни назови». «Но нет. На Земле их поймут. Они сумеют найти себе оправдание. Сейчас самое главное — избежать синтетиков и добраться до родной планеты. А уж там будет видно». Но внезапно еще одна мысль пришла ему в голову. «А откуда мы можем быть уверены в том, что ты действительно Гарольд Холл?» «В каком смысле?» «В прямом. К нам уже приходил один Гарольд Холл, а в итоге Рихтер оказался схвачен. Ты просто проклятый синтетик». Короткая пауза, затем ответ. «Я не синтетик». «Докажи это», — потребовал Гудвин. «Как?» «Я не знаю. Расскажи мне что-нибудь, о чем может знать только Гарольд и я. Перескажи какой-нибудь разговор». Стоя с противоположной стороны двери, Холл поразмыслил. Требование Гудвина было вполне обоснованным, но только вот что ему рассказать? Почему-то все воспоминания вдруг вылетели из его головы. Такое часто бывает в самый нужный момент. «Ну», — требовательно произнес Нидлс. И Холл действительно напомнил несколько эпизодов. Это действительно были моменты, о которых не мог знать никто, кроме их двоих. Никакие синтетики не могли бы об этом пронюхать. Гудвин немного успокоился. Что ж, Холл, похоже, действительно является Холлом. «Ты слышишь?» — спросил голос из-за двери. «Слышу», — нехотя отозвался Нидлс. «А какие гарантии они могут нам дать? Ну, допустим, мы сейчас выйдем наружу, а нас тут же пристрелят на месте, и все тут. Да и тебя тоже. Зачем им с нами возиться, тем более если мы проникли в их тайну? Нас просто нельзя оставлять в живых». Внезапно за спиной Гудвина послышался резкий голос Ким. «Да ради бога, открой ты эту дверь! Неужели ты не видишь? Все кончено!» Нидлс обернулся к женщине, на лице его вспыхнуло раздражение. «Чем быстрее все завершится, тем лучше! Господи, я так устала! Я больше так не могу!» И механик понял, что Ким сдала. Все, она не в силах больше сопротивляться. Но у него инстинкт самосохранения был сильнее. Даже, возможно, сильнее здравого смысла. Он поднял руку и указал на дверь. «Ты понимаешь, что если мы выйдем за порог, нас могут убить? Или еще что-нибудь? Откуда мы можем знать, что творится в головах этих штук?» «Открой дверь!» — заорала Ким. «Я не хочу больше так! Я не могу!» «Нет!» — проговорил Гудвин, предостерегающе выставляя перед собой руку и качая головой. «Я так просто не доверю им свою жизнь!» Он снова повернулся к двери. «Эй, Гарольд, кто еще там с тобой?» «Со мной Сид Перри и Митч Паттерсон. А эти штуки?» «Да, двое из них здесь». «Ага, и ты хочешь, чтобы мы предали свои жизни в их руки?» Гудвин совсем забыл про Ким, которая, стоя за его спиной, оглядывалась по сторонам в поисках какого-нибудь тяжелого предмета. Ее поиски увенчались успехом, и взгляд упал на короткую металлическую трубу, лежащую здесь неизвестно зачем. По Подняв находку, она сделала несколько быстрых шагов к механику, который по-прежнему ее не замечал, и обрушила трубу ему на затылок. Оглушенный Нидлз упал лицом вперед и, ударившись о дверь, сполз по ней на пол. Ким отодвинула засов и распахнула дверь. На пороге действительно стоял Гарольд Холл, а за его спиной виднелись лица Стена и Фокса. «Входите», — сказала женщина и, отступив назад, вдруг разразилась рыданиями. Холл вошел внутрь, недоуменно глядя на распростертое тело. Он не сразу понял, что произошло. Стэн заботливо поднял все еще не пришедшего в себя Гудвина и осторожно вынес его наружу. Сид Перри нежно взял Ким за руку. «Пойдем», — сказал он, — «все будет хорошо». Она послушно пошла за ним. «Теперь все кончено. Мы возвращаемся». Мятеж был прекращен, и на корабле воцарился покой. Гарольд Холл и Ким Баркли сидели в кают-компании и беседовали с Кристиной Торн и Митчем Паттерсоном. Им была предоставлена полная свобода, так как их посчитали неопасными. Да так оно, собственно, и было. Бат Рихтер, Нидлс Гудвин и Ральф Коллинз находились в пассажирском зале и были пристегнуты ремнями к креслам. Оставить свободу им побоялись. В кладовом помещении был заперт один только Чак Фредериксон. Он был спеленат импровизированной смирительной рубашкой, так как был самым опасным из всех шестерых. Возле двери продолжал исправно дежурить Андре. Остальные синтетики присматривали за арестованными, но старались держаться от них на расстоянии, чтобы не действовать им лишний раз на нервы. К креслу, в котором сидел Бат Рихтер, подошел доктор Мартин МакДаггерт. «Капитан хочет поговорить с тобой», — сказал он и вопросительно посмотрел на бывшего помощника. «Тебя можно развязать? Ты не будешь пытаться создать новые проблемы?» Рихтер сделал характерное движение плечами, которое означало полную покорность. МакДаггерт развязал его и повел в лазарет. Их сопровождал Лео. Впрочем, его присутствие было излишним. В голове Бада не было и мысли о том, чтобы снова попытаться совершить какую-нибудь глупость. Дэвид Тайлер лежал в постели. Его состояние было стабильным, но все еще тяжелым. Рихтер остановился на пороге и молча смотрел на своего капитана. Он не знал, что говорить. «Подойди поближе», — попросил Дэвид и указал глазами на стул. «И сядь». Бат послушно выполнял повеление, однако с его лица не сходила настороженность, а все мышцы тела были напряжены. Он готовился к самому худшему. «Как ты?» — спросил Тайлер. Рихтер вскинул на него глаза. «Что хотел сказать этим, капитан?» «Я вижу страх в твоих глазах». Для этого не нужно было быть ясновидящим, и Бат не собирался ничего отрицать. «Ты по-прежнему боишься синтетиков? Боишься главного компьютера?» Тот поежился. «Напрасно. Если бы они хотели причинить нам какой-нибудь вред, они бы это уже сделали. Тем не менее, все мы живы, и я уверен, что мы благополучно вернемся домой». Рихтер продолжал молчать. Дэвид посмотрел в потолок. «Да, вы, конечно, натворили дел. Но я вас понимаю. Я могу понять, что творилось у вас в душе. И я не держу ни на кого из вас зла». В глазах Бада мелькнуло недоверие. Он не мог поверить в такую искренность. «И я обещаю, что по возвращении на Землю я сделаю все для того, чтобы снять с вас вину. Я почти уверен, что дело можно будет уладить». «Да как тут можно уладить?» — впервые подал голос Рихтер. «В тебя стреляли, чуть не убили, да и все остальное». «Так не убили же», — возразил Дэвид. «И я не буду выдвигать против вас обвинения. Тем более, что стрелял Чак, а он находится в невменяемом состоянии. А мятеж? Что ж, синтетики, автономия компьютера, репликаторы, случай на станции. Учитывая все это, ваши поступки вполне можно оправдать и признать правильными». Рихтер опустил взгляд, но было видно, что он испытывает облегчение. В его душе появилась надежда, хотя он и боялся на нее положиться. «Как ты думаешь, почему все это произошло?» — спросила Кристина у Мартина МакДаггерта. Они находились вдвоем в кают-компании, и Кристина смотрела в сторону пассажирского зала, где собралась основная часть экипажа. Она задала этот вопрос доктору, сама не зная, какого ответа желает от него услышать. «Альфа и Омега», — ответил Мартин. «Что?» — не поняла Кристина. «Это как Альфа и Омега. Начало и конец». Он улыбнулся, видя, что с лица биолога не сходит недоуменное выражение. «Библейское высказывание. Так говорил Иисус Христос, когда его ученики спросили его о том, когда произойдет второе пришествие. Началось все с Бога, а закончится дьяволом. Вот и у нас произошло то же самое. Все началось с того, что синтетики стали проповедовать нам Евангелие. Так, как они его понимали, конечно же. И среди экипажа произошло разделение. Половина приняла учение, точнее, просто слушала, а вторая — нет. Почему так произошло? Ведь все мы люди, и согласно Библии, в каждом из нас есть как светлая сторона, так и темная, добро и зло. И внутри каждого говорит голос Божий, но вместе с ним и голос дьявола. Бог нас пытается наставить на путь добра, а дьявол всячески сбить. Но вот оказывается, что в шестерых из нас голос дьявола оказался сильней, и они не смогли ему противостоять. Нет, это вовсе не значит, что они такие злодеи от рождения. Вовсе нет. Ведь и дьявол первоначально был создан добрым, но он восстал против Бога. Почему? Из-за гордыни. Он сам захотел быть Богом, не желая при этом подчиняться Творцу. Нечто подобное произошло и с нашим экипажем. Люди не смогли вынести мысли о том, что их привычный образ жизни, а также мировосприятие, являются ошибочными, и жить по ним нельзя. Отсюда и произошел внутренний протест, неприятие. Тем более, что исходило все это не от Бога и даже не от людей, а от машин, синтетиков и главного компьютера. Страх перед неведомым и непонятным смешался со страхом оказаться в рабстве искусственного интеллекта. Отсюда и бунт. Но ведь дьявол не дремлет, и он использует любую возможность для того, чтобы поднять людей против Бога, а заодно и стравить между собой. Ведь что может быть приятнее для него, нежели зрелище того, как люди, Божьи творения, уничтожают друг друга? Особенно если учесть еще и то, что мы тоже оказались на грани того, чтобы применить силу по отношению к тем, кто поднял бунт. Они были уверены в том, что восстали против машин и что спасают свои жизни. Инстинкт самосохранения двигал ими и едва не привел к трагедии. Кристина задумалась. Логика доктора показалась ей убедительной. И все же в душе по-прежнему был осадок и чувство негодования. И что же нам теперь делать? А ничего не делать. Все возвращается на круги свои. Взбунтовавшаяся часть экипажа обезврежена, а некоторые и сами теперь не рады, что поддались своим эмоциям. Нам остается только возвращаться домой. И это единственное, что мы можем сделать. Особенно если учесть, как само присутствие синтетиков влияет на нас. А как же быть с Дэвидом? Он выдержит перелет с Венеры на Землю? «Я думаю, выдержит», — заверил МакДагерт. «Наш корабль не испытывает нагрузки во время взлета, а дальше будет невесомость. Дэвиду будет даже легче перенести ранение, если его тело не будет ничего весить». Да, наверное, это было так, как говорил доктор. И Кристина уже давно не испытывала никакого иного желания, кроме как возвратиться домой.